Глава 7. Лера. Просыпаюсь от ощущения, будто меня переехал каток. Или два. Или целый бульдозерный парк. Открываю один глаз, потом второй. Декорации знакомые. Кабинет Тихона Мироновича. Диван, потолок с датчиками пожарной безопасности. Поворачиваю голову. Да это не сон. Рядом в живописных позах спят два мужика. Два голых, невероятно красивых, абсолютно недоступных в обычной жизни босса. Строгое лицо Тихона сейчас кажется удивительно беззащитным. На физиономии Осипа даже во сне уверенная ухмылка. Выглядят они мирно и очень привлекательно, как будто сошли с обложки календаря. Самые сексуальные боссы 2025-го. Медленно приподнимаюсь, смотрю на свои бедра и ляжки. Все, что ниже живота, липкое в засохших разводах. Сперма всюду. Ну что, Пухлякова, поздравляю. Картина «Ночь после корпоратива» или «Почему нельзя оставаться наедине с боссом после измены жениха». Шока нет. Скорее, ступор. Паника тихая. Глухая где-то на задворках сознания, рядом с остатками самоуважения. Главное не шевелиться резко, а то боссы проснутся и придется это все как-то комментировать. Сползаю с дивана, как партизан под прицелом, подбираю с пола желтое платье. Оно выглядит как помятый несчастный подсолнух после урагана. Одеваюсь дрожащими руками, стараясь не смотреть на спящих мужчин, мысли набирают обороты. Мой мозг, привыкший к анализу, пытается разобрать ситуацию по пунктам. Факт. Горячий половой акт. Факт. Эякуляция партнера. А. Тихон. Внутрь субъекта. Меня. Вывод. Вероятность наступления нежелательного события. Б. Стремится к критической. Требуются срочные меры по минимизации рисков. Паника отступает. В голове рождается план. Роюсь в сумочке. Ключи, кошелек, помада, зеркальце. Нет, вытряхиваю все содержимое на пол. Только пудра, смятые чеки, жвачка, забытая конфетка. Их нет. Я забыла противозачаточные таблетки дома. Вчера, собираясь на свидание с Денисом, которое обернулось предательством, крахом всех надежд и вот этим вот всем. Ирония судьбы такая тонкая, как удар кувалдой по лбу. План формируется сам собой, четкий и ясный, как слайд в презентации для Славского. Первое. Аптека. Приобрести средства экстренной контрацепции. Второе. Разговор. Провести беседу с субъектами А и Б, обозначив границы и перспективы. Формат разговора мысленно репетирую, пока натягиваю сапоги. Тихон Миронович, Осип... как вы по отчеству? Я забыла. Прошедшая ночь вышла за рамки наших служебных отношений. Я, однако, не являюсь специалистом по полиаморным отношениям и пока не готова к столь интенсивному нетворкингу на регулярной основе. Мысли скачут в голове, как бешеные кролики. Боссы точно восприняли это как одноразовую акцию. Разовый тимбилдинг с элементами экстрима. Новогодний корпоратив, вышедший из берегов. Осип, конечно, мастер таких спонтанных мероприятий. Хотя, Тихон говорил такие слова, год ждал. В это сложно поверить, но звучало искренне. Блин, но как же было хорошо. Это была лучшая, самая безумная и восхитительная ночь в моей жизни, даже если она перечеркнула все мои прежние представления о норме. Соберись, Пухлякова, ты не в романтической комедии, а в потенциальной драме с тремя главными героями и, возможно, четвертым в виде ребенка. Хотя сценарий явно пишет кто-то с извращенной фантазией. Но Тихон, как заботился! контролировал каждый мой вздох, как будто я была самым важным и сложным проектом в его жизни. А это, знаете ли, лестно. А Осип? Да, теперь понятно, почему у него очередь из поклонниц. Неутомимый исследователь, отдающийся процессу полностью, без остатка, энергии хоть отбавляй. Последний взгляд на спящих мужиков. Выглядят они так мирно и безмятежно, что даже жалко будить, да и разговор в таком виде, я в помятом платье, а ни в чем мать родила, нет уж, лучше после таблетки и чашки крепкого кофе. Если, конечно, кофеварка в комнате отдыха в рабочем состоянии. Крадусь к двери, открываю с тихим щелчком. В коридоре пусто и тихо. Офис словно спит. Я тоже бы спала, если бы не маленькая проблема под названием «Возможная беременность от босса после тройничка с участием директора по продажам». Название для личного дневника. Ничего так. Аптека у метро в это утро 31 декабря пустынна. Как мои надежды на спокойную жизнь. За стойкой женщина лет 50 с лицом, как у бульдога, который только что прочитал про повышение цен на корм. Она смиряет меня взглядом. Я в помятом вечернем платье, в пальто нараспашку, с растрепанными волосами и с выражением лица. Я еще сама не поняла, что произошло. «Таблетки экстренной контрацепции, пожалуйста». Тараторю, стараясь звучать деловито, будто заказываю констовары. «Рецепт», — отвечает без эмоций. «Но это же экстренная контрацепция! Она должна продаваться без рецепта!» Голос мой предательски срывается в писклявый фальцет. «У нас с рецептом новые правила отпуска». «Понимаете, ситуация экстренная. Новый год на носу, хочется встретить его беззаботно». Разыгрываю спектакль «Легкомысленная особа», но по глазам фармацевта вижу, что с треском проваливаюсь. «Понимаю, но без рецепта не продам». Ее лицо равнодушно. «Может, тест на беременность?» «Это какая-то сюрреалистичная пытка». Пытаюсь уговорить, объяснить, что это вопрос жизни и смерти. Мне в панике так и кажется. Фармацевт в ответ протягивает листовку о планировании семьи с улыбающейся парой на обложке. В итоге я выхожу из аптеки ни с чем, чувствую себя полнейшей неудачницей, которая не может даже правильно закрыть гештальт после бурной ночи. Иду обратно в офис. Морозец щиплет щеки, прочищает голову, мысли наконец устаканиваются. А может, это и к лучшему, если думать рационально, а я большего ничего и не умею. Славский умный, успешный, красивый мужчина, с отличными генами, судя по внешности и интеллекту. Если уж залететь от кого-то, ребенок от него не наказание, а удачное вложение моей яйцеклетки. С точки зрения биологии идеальный самец, с точки зрения социологии обеспеченный и ответственный отец, предположительно. Безумие, совершенное безумие. Но мысль уже засела, теплая и странно успокаивающая. Я не та девушка, которая мечтает о ребенке от случайной связи. Но это и не случайная связь. Это Тихон и Осип. Это что-то такое большое, сложное и пугающее, что голова идет кругом. Но в этом всем есть какой-то дикий запретный восторг. Поднимаюсь в офис, сердце колотится уже не от паники, а в предвкушении сложного и неизбежного разговора. Что я скажу? Как посмотрю им в глаза? Открываю дверь кабинета, готовясь к самым разным вариантам, от неловкого молчания до новой вспышки страсти. Тишина. Пустота. Гробовая тишина, нарушаемая только гулом системного блока. Мужчин нет. Ни Тихона, ни Осипа, ни их пиджаков, ни рубашек, ни даже их носков. Стою посреди кабинета и чувствую, как обида, недоумение и дикое веселье накрывают с головой. «Серьезно?» — говорю вслух. Я тут всю драму в голове отрепетировала, аптеку со скандалом штурмовала, мировоззрение пересмотрела, а они взяли и слиняли? Ну уж нет. И ловко, ну почти, развернувшись на каблуках, выхожу из кабинета в поисках своих боссов-любовников.